Глава 6. Над Шанхаем стояла изнуряющая жара. Летние каникулы в Ли Да Сюэ сопровождались бесконечным возбужденным гулом. Троих студентов дружественного университета Цзяо Да Сюэ казнили за подрывную деятельность. Когда им объявили приговор, они ответили: «Мы тоже приговариваем режим Гоминьдана к смерти». Когда Хана отправилась в гости к Блауштейнам и проходила мимо полицейской тюрьмы, то слышала ужасные крики осужденных мужчин и женщин. «Это наши политики», — комментировали рикши, грузчики и нищие. По городу разнеслись слова главы тайной полиции Мао Шэня: «Прежде чем оставить Шанхай красным, я разобью его, как нефритовую фигурку». Ночью Ханне приснилась разбитая светло-зеленая фигурка из нефрита. У отрубленной головы были знакомые раскосые мечтательные глаза и выражение кроткого упрямства. Юэ Цинь пришла поздно вечером. На ее маленькой стройной фигуре проявились признаки первой беременности. Она попросила Ханну снова поехать с ней в Путунг. «Сегодня мне не хочется», — извинилась Ханна. «Мне очень грустно». «Но, мисс», — взмолилась Юэ Цинь, — «сегодня праздник пастуха и ткачихи». «Праздник пастуха и ткачихи?» «Конечно», — подтвердила Юэ Цинь. «Седьмой день седьмого месяца». «Хорошо, поедем». Женщины, девочки и дети собрались у мамы Ванг. Та приветствовала Ханну с легким беспокойством, погладила ее седые волосы и толкнула ей под ноги табуретку. «Ты бледная», — заметила она. «Твоему телу сегодня плохо». В синей миске лежала ароматная выпечка, крошечные хрустящие квадратики тонкой сладости. Фиолетовые цветы украшали небольшой фарфоровый алтарь. В подарок небесной ткачихе подготовили карманные зеркальца, веера и пудреницы из цветной бумаги. Девушка из соседней хижины притащила ткацкий станок и ткала черную парчу с золотыми птицами. Еще одна — серебряные лилии на темно-красном атласе. Обе жаловались, что им больше не разрешают продавать работы из-за долгов. Остальные чинили одежду. С невероятным усердием восстанавливали полностью порванные пальто и брюки. Ханна спросила, может ли она помочь. Ей дали пару дырявых чулок. Она принялась методично их штопать. Ханне был прекрасно знаком успокоительный эффект этого занятия. Несколько девушек посмотрели на нее с одобрением. Темнело. Большие спелые звезды летней южной ночи мерцали сквозь открытую дверь. Мама Ванг наполнила круглые светильники дешевым растительным маслом. Прилетели светлячки, помогая осветить хижину. «Джэню», — сказала мама Ванг с благочестивым жестом, — «окажет нам милость. Она такая же работница, как и мы». «Да», — подтвердила Юэ Няо, поправляя на коленях заштопанную рубашку, — «Джэню — наша покровительница. 20 лет назад она незримо спустилась сюда и помогла моей тете прогнать богатого торговца, который хотел меня купить и продать. И я не стала муйцай, рабыней, а осталась благородной крестьянкой и швеей». «И у меня», — призналась Ханна, создавая грубыми стежками сетку из ниток. «У меня тоже есть особая просьба к небесной ткачихе». «Она похожа на нас», — повторила старуха. «Крестьянин не обязательно должен быть бедным. Крестьянин не обязательно должен быть глупым. Крестьянин не должен быть невежественным». Она подошла к двери и указала на Млечный Путь. «Эта серебряная река тоже всего лишь продолжение нашей Желтой реки, нашей Хуангхо. Никто не знает, где заканчивается одна и начинается другая. 1000 лет назад ученый Чанг Чьен захотел найти исток Хуангхо. Он взял бревно, которое служило ему лодкой, и поплыл вверх по течению. Он плыл и плыл, и не мог отыскать начало. Вода становилась все прозрачнее и прозрачней, пока не засияла, как серебро. Воздух стал мягче, цветы свежее, деревни дружелюбнее, люди прекраснее. В одной из деревень сидела и ткала девушка, а на другом берегу молодой человек пас буйволицу. «Где я?» — спросил ученый. Тогда девушка бросила ему ткацкий челнок. «Возвращайся домой», — сказала она. «Покажи мой челнок звездочету, и тогда все узнаешь». Чанг Чьен повиновался. Звездочет спросил дату, и Чанг Чьен сказал ему. «Да», — воскликнул астролог, — «в тот вечер Новая звезда поднялась по Серебряной реке до созвездия Ткачихи, а потом снова опустилась и исчезла. Теперь ты знаешь, ученый Чанг Чьен, где побывал. Голос мамы Ванг превратился в монотонное пение, и она покачала старой головой. Крестьяне живут в деревнях на Желтой реке. Боги живут в звездных деревнях на Серебряной реке. Но Желтая река и Серебряная река — одно и то же. Пара крестьян, пара богов, работа крестьянина, работа бога, горе крестьянина, горе бога и Янг-Ди — это одно и то же. Она качала головой в свете звезд. И Янг-Ди, и Янг-Ди. Тишина. Дыхание ночи стало глубже, слаще, медленнее. «Пора», — скомандовала мама Ванг, — «подношение для Чэнью». Беременная Юэ Цинь изящно собрала бедные подношения. Карманные зеркала, веера и пудреницы из цветной бумаги. Юэ Ту, маленький лунный кролик, должна их забрать. Выйдя за дверь, она трижды поклонилась и забросила подарки на крышу, где они застряли в соломе. Маленькая синяя миска опустела. Юэ Няо переносила ее от одной женщины к другой. Они положили туда швейные иголки, Ханна — иглу для чулок, ее соседка — парчевую нить. Юэ Лан вынесла синюю миску и поставила на большой камень. «Дженю», — объяснила мама Ванг, — «прольет звездный свет и придаст красоту вашей будущей работе». «А потом», — продолжила ее соседка, — «птицы взлетят и образуют мост через Серебряную реку, и Дженю перейдет его, перейдет к Нью-Лангу». «Но ненадолго», — резко сказала Ханна. «Почему? Почему?» И изящным щебечущим голосом Юэ Няо произнесла хорошо известный ответ, который не был ответом. «Разлуки долгие года, мимолетных встреч череда, и любовь навсегда». Мама Ванг вернулась в хижину и заняла свое место. «Однажды», — объявила она певучим голосом, — «деревни станут дружелюбнее, умы яснее, работа почетнее, жизнь прекраснее. Освободившись от нужды и унижений, мы, крестьянки, будем вышивать мерцающие стебли, плести ажурные корзинки и ткать парчевые звезды так же красиво, как Чэню вплетает свои звезды в облака. Однажды, возвышенная свекровь, прости меня», — прервала ее Юэ Цинь. «Не однажды. Скоро». Мама Ванг снисходительно улыбнулась на оплошность бойкой городской девушки. «Может, скоро», — согласилась она. «И тогда мы, ткачихи и швеи, отметим сегодняшний праздник совсем иначе. Наполним вышитые шелковые туфли цветами, наполним резные чаши из слоновой кости рисом и миндалем, фруктами и сладкой выпечкой, устроим крохотные пруды в светящихся нефритовых сосудах, посадим туда семицветных рыбок и сплетем над ними мостики из стеблей, листьев, цветов и хитро спрятанных лампочек. И мы будем петь, петь». Но пели они уже и сегодня. Маленький хор щебечущих женских, девичьих и детских голосов запел песню, которую Ханна услышала 10 лет назад, внезапно поняв красоту Китая, там, в маленьком гостиничном номере, в счастливейший час, в сильнейший час ее жизни. Напевая, они молили трудолюбивую покровительницу не оставлять их труд, и при этом с истинно китайским тактом пытались утешить скорбящую женщину и помочь ей преодолеть горе прекрасными комплиментами. Дева ткала тонкие облака, и звезды вплетала далекие, и вспышки зарниц высокие, кристальные росы, ветра шелка. Отраднее счастье такая судьба. Внезапно они почти одновременно замолчали и уставились на чужеземку. Дженю сотворила с Ханной Билкис чудо. Когда она вошла в хижину, то выглядела лет на 60, а теперь на 30. Несколькими неделями позже начался осенний семестр. Но регулярных занятий уже не получалось. Большинство студентов пропали. Те, кто не уехал в освобожденные области, под разными предлогами ходили в окрестные деревни, и помогали крестьянам формировать группы для защиты от нападений и грабежей, которые оказывали успешное пассивное сопротивление командованию Гоминьдана. Больше не было ни регулярных занятий, ни размеренной жизни. Дзян Цинго, сын Чан Кайши, пытался расправиться с мелкими и средними преступниками, не отваживаясь прикасаться к крупным. Он приговаривал к суровым срокам, а порой и к смертной казни, за произвольное повышение цен. Через несколько дней магазины опустели. Каждый шанхаец знал, где-то в тайных подвалах богачей, в том числе высших государственных чиновников, гниет мясо и плесневеет рис. Ханна, которая не умела ходить по магазинам даже в обычное время, оказалась совершенно беспомощна и питалась двумя плитками шоколада в день. После борьбы, скорее темпераментной, чем решительной, сын опального диктатора капитулировал перед сводным дядей Сун Цивеном и другими крупными дельцами. Закон о повышении цен отменили, магазины снова наполнились людьми. И началось инфляционное безумие. Зарплаты Ханны и ее коллег стало хватать недели на полторы в режиме жесткой экономии. Но Ханна шла сквозь сырой ноябрьский ветер с надеждой. Маньчжурия уже в руках освободительных войск, они неумолимо продвигаются к Тяньциню и Пекину, а вместе с ними, возможно, Ньюланг. Фу Каймэнь провел семейный совет с женой и невесткой. Ханна коротко и ясно объяснила ему, что у нее достаточно денег, чтобы поехать в Пекин. Она хотела в народную армию, она хотела поехать навстречу Ньюлангу. «Если мне повезет, через две недели он войдет в Пекин во главе освободительных войск». Каймэнь посчитал затею авантюрной, но знал о романтической натуре Ханны. Удерживать ее бесполезно. Остается только облегчить ее пребывание в Пекине, насколько возможно. Мидзынь с радостью согласилась передать Ханне рекомендательное письмо к своей матери, которая, будучи первой леди семейства Танг, по-прежнему играла ведущую роль в пекинском обществе. Все хвалили ее великолепное гостеприимство, а Ханне лучше всего позаботиться в доме этой богатой и знатной старухи, пока не прибудут освободительные войска. Предложение Мидзынь показалось настолько разумным и очевидным, что ее собеседники с радостью согласились. Но когда она ушла в соседнюю комнату писать письмо, Цай Юнь дернула мужа за рукав и обеспокоенно сказала, что Ханне вряд ли будет комфортно с этой старой аристократической бамбуковой палкой, и ее там вряд ли поймут. «Если бы была жива моя мать, дочь чистильщика обуви, девятая наложница, она бы поддержала Ханну. Но она умерла 2 года назад, и весь дом постоянно лебезит перед высокомерной и пустоголовой хозяйкой». «И что ты предлагаешь?» — спросил Каймэнь. «Нужно дать ей еще какую-нибудь рекомендацию, чтобы не приходилось полагаться исключительно на мадам Танг. Но кому?» Пришел Ли Мингфунг, и решили посоветоваться с ним. Недолго думая, он назвал имя Машу Пинга, некогда сыгравшего столь выдающуюся роль в их революционной любительской труппе. В Пекине появилась китайская утренняя газета, буквально «Газета утренних цветов», настолько левая, насколько вообще может быть официальная газета при Гоминьдане. Шу Пинг был ее главным редактором на протяжении многих лет и, возможно, остается им до сих пор. Его почти 70-летний отец, известный археолог Ма Бин Нан, тоже живет в Пекине. Железнодорожное сообщение между Шанхаем и Пекином приостановили из-за боевых действий. Ханна решила взять билет на корабль до Тяньциня, соседнего с Пекином порта, но ей пришлось ждать 5 дней из-за огромного ажиотажа. Население массово перемещалось на север в сторону красных. Мама Ванг в сопровождении Юэ Няо также поехала искать пропавшего старшего сына. Остальные члены семьи планировали последовать за ними. Несмотря на большой срок беременности, Юэ Цинь настойчиво пожелала проводить Ханну на корабль вместе с Цай Юнь и Минг Фунгом. Маленькая ярко-синяя фигурка с миниатюрным беременным животом следовала за ней по пятам, словно доброе предзнаменование. Ханна тщетно просила ее пойти домой и отдохнуть. Юэ Цинь отказывалась себя жалеть и неутомимо носила свой храбрый маленький животик.